Начало. Однажды сотрудник, давший себе задание выявить и устранить, оказался в районе ларька. Имея полное право брать без очереди все то, что есть, и брать все то, чего нигде нет, он, к удивлению собравшихся, встал в длинную очередь и прислушался. Разговаривающие выглядели людьми интеллигентными, но обращались друг к другу почему-то на «вы» и не употребляли нецензурных в старом смысле слов, беседуя на нецензурную в новом смысле тему. «Очереди, дефицит продуктов, халтура, хамство и все такое прочее отрицать бессмысленно», — говорил член. «Это факт. Но это же бытовые мелочи, не вытекающие из сущности нашего изма. При полном изме этого не будет. Он как раз и задуман лучшими людьми для того, чтобы ничего подобного не было». «Вы правы», — сказал болтун, — «но изм — это не только торжественное заседание и шествие. Это есть и определенная форма организации и воспроизводства быта. Остальное — разговорчики для слепоглухонемоглупых». Сотрудник сказал, что он с ними обоими согласен, и рассказал общеизвестный анекдот о том, что полный изм можно построить в одном поселке, но жить лучше в другом. Член сказал, что в его время за такие анекдоты по головке не гладили. Сотрудник сказал, что теперь не ваше, а наше время. Болтун сказал, что не видит принципиальной разницы. Место для выпивки нашли на краю пустыря в уютной мусорной яме. Член произнес обличительную речь и занялся уборкой. Сотрудник укатил от ларька бочку, заодно договорившись с продавщицей о встрече. Болтун увел у кого-то ящик. На ящик заявил права карьерист, уходивший повторить пятую кружку. Он был осмеян сотрудником и примкнул к группе. Член вытащил из бокового кармана чекушку. Болтун проронил слезу и сказал, что он никогда не терял веры в человека. После третьей кружки наступил момент, ради которого человечество готово примириться с вытрезвителем. Болтун выложил все, что думал о своем секторе. «Ваши жалобы, детские игрушки», — сказал на это сотрудник. «Подумаешь, у них в секторе 10 паразитов, 5 склочников, 3 стукача и 2 параноика. Считайте, что вам крупно повезло. У меня в отделе 200 сотрудников, работают маломальски прилично двое, один по глупости, другой по привычке. Остальные паразит на паразите и паразитом погоняет. Бездарность вопиющая, грызня, доносы, разносы, подсиживание. Только и думают о том, чтобы побольше урвать. Вон там, видите, присосался тип с гнусной такой рожей. Наш инструктор. Предупреждаю, редкостная сволочь. И к тому же выдающийся кретин. Даже в самых примитивных случаях не может толком различить, что наше и что антинаше». Болтун сказал, что это не так уж плохо, что у них работают плохо, так как если бы у них работали хорошо, то было бы совсем плохо. Карьерист сказал, что все равно хуже не бывает. Сотрудник по сему поводу вспомнил старый общеизвестный анекдот об оптимистах и пессимистах и уличил карьериста в пессимизме. «Можно подумать, — сказал карьерист, — что у вас там коллекционируют анекдоты?» «Впрочем, — сказал болтун через пару кружек, — в каком-то смысле не так уж хорошо, что у них плохо, и было бы лучше, если бы у них было лучше. А вообще говоря, — закончил он мысль еще через пару кружек, — это не играет роли. Никто не знает, что хорошо и что плохо. Кроме литератора, может быть, карьерист сказал, что везде одно и то же. Сломалась как-то у нас одна хреновина... Ну, дело у нас сверхважное и сверхсрочное, зеленая улица, звоню главному, так, мол, и так, говорит, пустяк, позвоню в соответствующий отдел, мигом сделают. Вечером звоню в отдел. Ну, говорят, первый раз слышим, утром звоню главному, занят совещание, а дело стоит. На другой день иду к главному, жду 2 часа. Говорит, не волнуйся, дело сверхважное и сверхсрочное. Сейчас все провернем, вызывает начальника отдела и приказывает при мне немедленно сделать. Прошло 2 дня, ничего нет. Только через неделю после письменного распоряжения изготовили чертежи, разработали технологию, произвели расчеты. Через пару недель хреновина была готова. но совсем не та и не так. Иду к главному. Ничего, говорит, поделать не могу. Сам видишь, руки опускаются. Выкрутись как-нибудь сам. Купил пол-литра, пошел к слесарям. Говорю, выручайте, братцы, сделайте еще пол-литра подкину. Через полчаса сделали отличную хреновину. И еще пару штук про запас. Начальнику отдела потом премию за это дали. Болтун спросил, как же они с такой великолепной организацией дела ухитрились сотворить то самое дело? Карьерист пожал плечами. Сотрудник сказал, что это тривиально. Неограниченные средства, неограниченные полномочия, заинтересованность, деловые люди, в общем, нестандартная ситуация. Потом это стало обычным массовым делом, выгодным для паразитов и проходимцев. Член сказал, что в его время ничего подобного не было. Болтун сказал, что в то время просто еще не было ничего такого, из-за чего могло бы быть нечто подобное. Сотрудник сказал, что всегда и везде так. Хорошо только там, где нас нет. Болтун сказал, что это верно, хорошо там, где их нет. Сотрудник сказал, что ему пора, плюнул в недопитую кружку, сказал, что не понимает, как такую гадость пьют люди, и ушел по своим делам. «Большой человек», — подумал член, — и решил через сотрудника переслать вверх материал, обличающий и предлагающий меры по исправлению.